Глава вторая. Голос был низким и звучным. Интонация вновь выдала того, кто умел командовать и распоряжаться в жизни и на поле боя. «Лорд Хадрос ошибочно принял воспитанницу обители за выпускницу, лорд Эрден», — вежливо и почтительно ответила матушка. «Мы прояснили недоразумение». Острый, цепкий взгляд лорда упал на Лисию. Она сразу почувствовала себя крохотной, беспомощной, нелепой девчонкой, с которой мужчина, облеченный властью, мог сотворить что угодно. А этот Эрден явно обладал властью. «Очень хорошо», — проговорил он. «Сообщайте мне о любых подобных недоразумениях. И не стесняйтесь удалять нарушителей. Беспорядки на отборе не нужны». «Именно, милорд», — кивнула Иола. Она вновь развернулась, сделала два шага, остановилась и оглянулась. Лорд Эрден не сдвинулся с места. Он продолжал смотреть на Лисию, как коршун на голубку. Девушка поежилась. «Тебя зовут Лисия?» Она сглотнула. «Какое ему дело?» — ответила, стараясь подражать тону матушки, почтительному, но без заискивания. «Да, милорд». «Жалеешь, что не участвуешь в отборе? Я знаю, что каждая сирота с нетерпением ждет своего часа. Отбор приверженных выводит вас в новую жизнь». «Ага, ждет. Стоит только глянуть на Одрию». Подруга вся извертелась, стараясь привлечь внимание статного и представительного лорда. Поправляла волосы, невзначай касалась шеи, стреляла глазками. Аристократ игнорировал ее потуги. Пронзительный взгляд, казалось, не замечал никого, кроме Лисии. «Не жалею, милорд», — коротко ответила девушка. «Вот как? И почему?» «Мне нравится в обители. Я хотела бы остаться здесь, а не участвовать в отборе». Эрден поднял бровь. «Остаться в обители? Ты хочешь принять обет служения Создателю?» «Совершенно верно, милорд». В серых глазах мелькнуло странное выражение. Мужчина явно был удивлен. «Странное желание для девушки твоего возраста и твоей внешности. За твое внимание боролись бы лучшие кандидаты. Ты могла бы выбирать». «Выбирать что, милорд? Кому стать наложницей? Даже самый лучший кандидат не женится на дочери ведьмы». «Лисия!» — предупреждающе произнесла Иола. «Матушка, милорд наверняка в курсе, кто я. Нет смысла умалчивать, что я тоже в курсе». «Вот как?» — медленно проговорил аристократ. «И насколько ты в курсе, Лисия?» Матушка состроила зверскую гримасу, наказывая Лисии не распускать язык. Но у лорда как будто имелись глаза на затылке. Он повернулся к Иоле. «Не мешайте девушке говорить. Лисия, ты можешь быть откровенной со мной. Я не причиню тебе вреда. Итак, ты дочь ведьмы, и ты сознаешь, что это означает». Эрден смотрел девушке в глаза. Она помнила уроки этикета. Надо кокетливо опускать взгляд, когда мужчина смотрит. Дразнить, провоцировать, но не вступать в открытую конфронтацию. Но ей претили все эти женские уловки. Она не опустила глаз. Прямо встретила пронизывающий взгляд лорда. «Что это означает? Что для меня на отборе один путь – стать донором маны или ассистенткой мага. И знаете, я ведь совсем не против. Мана никогда не пригодится мне самой. Женщинам запрещено колдовать под страхом смертной казни. Даже самых талантливых девочек не обучают магии. Я бы охотно помогала достойному чародею в его работе и делилась с ним маной. Вот только ему будет мало. Он заставит меня ложиться с ним в постель». Все знают, что чародеи используют нас как наложниц, но никогда не сочетаются с законным браком. «А ты хочешь законного брака?» — усмехнулся Эрден. «Каждая девушка этого хочет, милорд, даже дочь ведьмы. Ведь если мужчина берет девушку в постель, но не женится на ней, он женится на другой, и тогда он или прогонит ее, или ей придется день за днем смотреть на другую женщину рядом с ним, а то и на нее». И у нее больше прав, как у законной супруги, и возможности испортить жизнь наложницы мужа, соперницы за его внимание. Я не хочу такой доли, милорд. Ни одна женщина не хочет. Эрден слушал, слегка наклонив голову. «Откуда ты знаешь все это, Лисия, скромная воспитанница обители? Где ты могла видеть? Или кто тебе рассказал, какой бывает жизнь наложниц?» Из разговоров с Иолой, вот откуда Лисия знала это. Матушка проводила много времени с любимой воспитанницей и много рассказывала ей о жизни выпускниц. Но девушка чувствовала, что надо быть осторожной. Лорд Эрден непрост и опасен. «Я много читаю и много общаюсь, милорд. У нас есть медицинская практика в Лардосе, где мы помогаем лекарям. Там я всегда разговариваю с пациентками, когда они ждут своей очереди. Много историй наслушалась». «Какая ты разговорчивая!» — вновь усмехнулся лорд. «Что ж, надеюсь, твоя судьба сложится не так мрачно, как рассказывали твои знакомые пациентки. Такая умная и общительная девушка заслуживает достойного хозяина, который не подвергнет ее соперничеству с законной супругой». «И который будет ее любить», — негромко проговорила девушка. «А она — его. Никто ведь не ждет от нас, что мы полюбим наших хозяев, а они не собираются любить нас. На то они и хозяева». На миг лорд опешил. Растерянное выражение его глаз ничуть не вязалось с осанкой и повадками аристократа и воинского командира. Простые слова Лисии, казалось, обрушили на него снег среди ясного лета. Но он быстро овладел собой. Лицо приняло насмешливо-высокомерное выражение. Вот только сквозь налет странной, неестественной насмешки просачивалась тьма. Лисия не понимала, не могла объяснить свои ощущения толком. Ей просто хотелось бежать прочь, подальше от Эрдена и этой тьмы. «Ты грезишь о любви, Лисия? Маленькая девочка верит, что любовь подарит ей счастье. Если твоя мечта исполнится, ты поймешь. Любовь дарит такие невзгоды и страдания, какие не снились тебе и твоим подружкам в обители. Если ты познаешь их, проклянешь свою любовь и пожелаешь никогда не знать ее. Твои нынешние страхи покажутся тебе смешными».